за спешка. «А это от мамы». Марина вынула из сумки целлофановый мешок и, распустив ему горло, поднесла к носу Никиты. Пакет изнутри запотел. Пирожки были еще теплые. «С капустой?» – спросил Никита, потянув носом. Марина закивала. Она знала, дядя Кит любит с капустой. «Зашел бы к братику», – писал Вадим. «Или, коль до утра возвысился, так со следователем и не скинешься?» «Заводила», — сказал Никита. «Позвоню сейчас, да чай станем пить. Или молоко?» «Не звони. Папа ночь не ночевал. Сейчас спать лег. Знаешь, Кит, они с мамой собираются вместе в отпуск. Это ж с ума сойти, что за работа!» Вдруг заговорила Маришка совершенно материнским говором. У них с Галей были схожие голоса. По телефону их нередко путали. «Это ж с ума сойти! За 9 лет ни разу не провели вместе отпуск. Какая семья устоит?» «Трепачка! Не боишься влетит за треп?» Они сидели на кухне за круглым столом и пили чай с козьим молоком и пирожками. Все было почти как в детстве. Только не было Маринкиной бабушки. Впрочем, Маринка плохо помнила бабушку. Ей было 3 года, когда Алевтина Павловна умерла. В 3 года многого не упомнишь. Маринке Никита был за бабушку. «Кит, а ты помнишь, как я Мишке уколы делала и как мне от мамы попало?» — вспомнила Марина. Никита покивал, улыбаясь. Все были очень заняты, даже Маринка. Им не часто доводилось вот так уютно чаевничать вдвоем. Но уж если, то оба, не сговариваясь, любили вспоминать детские годы, Маришкины игры. Маринка всегда с великим уважением относилась к медицине, лечила своих кукол и зверей, счастлива была непомерно, получив от матери в подарок старый шприц. Вскоре в доме возникло нестерпимое зловоние, и все с ног сбились, ища причину. Не вдруг догадались, что всякий раз, как в доме мыли мясо, Маринка делала переливание крови своему медведю в опилочное брюхо, и загнил он, бедняга, безвозвратно. За окном чуть покачивалась черная на синем небе молодая березка, посаженная Никитой после возвращения его с действительной. Березка крепко взялась уже, в самые жаркие дни обходилась без полива. Маринка исправно уплетала пирожки. Скуластенькое личико ее выражало полный покой и довольство. Она покосилась на маленькую зеленую гусеницу, невесть откуда взявшуюся на ее немного загорелом уже плечике, переложила пирожок в левую руку, а правой взяла гусеницу и выбросила в окно. Маринка не боялась ни гусениц, ни мышей. Детские игры ее были населены воображаемыми животными. Под столом стояло блюдечко с водой для тигра, а в старой птичьей клетке жил лев. «А помнишь, как ты не велел мне покупать слона, потому что даже воображаемый слон займет много места?» — вспомнила Марина, разделавшись гусеницей. В тишине резко прозвонил телефон. Никита даже поморщился. Нечасто приходилось им сидеть не торопясь вдвоем. Не хотелось возвращаться из мира Маринкиных игр. «Кто говорит?» — с раздражением, почти грубо переспросил он, когда незнакомый женский голос назвал его по званию. «Не забудьте, вы обещали показать мне ваших выдающихся собак. Ну и попутно, не нашелся ли уже наш компас-барометр, дорогой Холмс? Пуаре? Мегре? Кто вам больше нравится?» Никита так растерялся, разобравшись, наконец, кто говорит, что не нашел ничего уместней, как спросить, откуда она знает его домашний телефон. Регина рассмеялась. «Но, мой молодой друг, вы еще не настолько большая птица, чтобы позывные ваши были засекречены. Узнала без особого труда. Не забывайте, журналисты – народ дотошный». «А компас ваш найден и в ближайшие дни будет возвращен, как положено». Не без гордости сообщил Никита. «Зачем ей знать, что не потребовало больших усилий раскрытие этой кражи?» «Ну да!» Возглас прозвучал несколько по-базарному. Также вскрикнула она, узнав, что участковый понимает по-английски. Но она, видимо, сама знала за собой эти режущие слух ноты и тотчас вернулась к речи плавной, несколько замедленной. Голос ее звучал сейчас искренне, задушевно. «Никита», — сказала она, — «вы молодец. Но давайте договоримся. Сначала собаки, потом торжественное вручение похищенного. Честное слово, я думаю, что мама недельку-другую без компаса проживет. У нас на нашей даче замки по вашей рекомендации меняют». «Я не советовал на всей даче», — машинально возразил удивленный Никита. «Что за странный народ? То шофера с тремя заявлениями гонят, то и компас не нужен. Может, это все от старухи?» Слушая ее болтовню, он глядел на черную березу поверх головы Маринки, которая стояла рядом с ним и не спускала с него глаз. Ей слышно было, что говорит и смеется женщина. «Значит, договорились? Сначала собачки. Спокойной ночи, Холмс». «Спокойной ночи», — повторил Никита. Чем-то неприятен был ему этот назойливый звонок, а в чем-то и льстил. Ему виделась сейчас не Регина, а портреты ее на стенах дачи. Ничего себе, дача! В Москве не у каждого номенклатурного такая квартира. Ему вспомнились канделябры и подсвечники. Такое теперь поветрие на эти подсвечники пошло, что в нужник, наверное, и то при свечах ходят. При электричестве не модно. Но неужели она все-таки напишет об их рабочих собачках? Ну да, как полковник Соколов говорил, риску-то нет. «Кит, кто это?» Никита рассказал Маринке все как есть, и даже с подробностями. «А почему ты весь изменился?» Печально и требовательно допытывалась Маринка. Никита посмотрел на часы. «Давай я провожу тебя, Маринка», — сказал он. «Поздно уже, я тебя до автобуса провожу и позвоню маме, чтобы встретила». Маринка, ничего не сказав, покорно оделась, даже не предложила, как обычно, помыть посуду. Что-то испортил, что-то очень испортил этот звонок. Внутренне поеживаясь от чувства непонятной вины и неловкости, Никита подумал, что надо скорее показать этой даме собак, а компас поскорее вернуть, и будь они неладны, эти дачники. Глава седьмая. Дельце было еще тоненькое, хлипкое, тощая бумажная папочка даже без крошевателя. Никак не похоже, что в иных случаях из такой папочки могут вылупиться толстые тома, на чьих страницах пересекутся судьбы десятков людей, останутся их пришитые к бумаге слова, а то и портреты, снимки казенных помещений и сараев, панорамные фото, случатся и окурки в конвертах, вещественные доказательства, авиабилеты, схемы маршрутов. Их бывает и два, и три, а иногда и 20 томов, если дело многоэпизодное. Такие, как правило, проходят по ОБХСС, в нем замешано много людей. В конце каждого дела будет выжимка из него, недлинный документ, впитавший в себя многомесячный подчас труд следователя, оперативных работников, экспертов, обвинительное заключение. Тома пойдут в суд, снова и снова будет проверяться каждый факт, оценка факта, взаимосвязанность его с другими событиями и вывод, сделанный следователем из цепи этих событий. Если в приговоре будет записано «преступление по такой-то статье квалифицировано правильно», значит, следователь справился, отлично провел предварительное расследование. Ну а если вернут на доследование – это уже брак в работе, Пятнышко на репутации. На памяти Вадима третий следственный таких возвратов пока не имел. Вечерело. Вадим и Корнеев сидели в чистеньком номере гостиницы, которая, кажется, не имела названия в этом подмосковном городе. Пусть не велик, а городком не назовешь. Больно древняя и приметная история. Ресторан при гостинице называется «Колос». Их номер помещался над рестораном, но дом был старый, надежный, купеческой кладки. Звуки не проникали ниоткуда, а стало быть, и не доносились никуда. Вадим еще раз проглядел первый в папочке документ на листке из общей тетради. Начальнику, подполковнику, рапорт. Докладываю, что такого-то мая 1900 года в 20 часов неизвестный преступник, угрожая оружием, совершил ограбление квартиры священника местной лавры. Квартира расположена на площади революции города Колосовск. Дежурный, капитан милиции, число. Есть протокол осмотра места происшествия на бланке. В процессе осмотра места происшествия производилось фотографирование помещения с прилегающей к дому местности, изъят слепок протектора автомашины, изготовленный с помощью... Фото эти лежат сейчас на столе перед Вадимом и Корнеевым. Вот еще снимки. Общий вид площади, что за окном. На снимке идут по ней какие-то девочки. Вид из окна, вход в сад, в глубине которого стоит дом. Труп убитой преступником или преступниками собаки. Именно так сидели женщины. Старуха, сестра священника и не старая еще во всяком случае в перманенте их услужающая. Теперь они уже именуются свидетелями. Так они сидели, когда к ним вошел преступник. На снимке у обеих, как обычно на подобных снимках, какие-то оглушенные, недоумевающие лица. Глаза покорно и прямо устремлены в объектив. Ну и, наконец, последний документ, от которого, увы, никуда не уйдешь. На хорошей бумаге по всей форме постановление принять дело к своему производству и приступить к предварительному следствию. Копия постановления прокурору Московской области... Следователь Лобачев дело к производству принял. Вадим вздохнул, быстрыми затяжками добил сигарету и поискал, куда бы ее воткнуть. Корней взял похожую на дикобраза пепельницу, вытряхнул в корзину для бумаг. «Говорят, в западных гостиницах столов нет. Хороши мы бы с тобой были», — сказал он. «На обеденном бы управились. Прямо не знаю, как Гали сказать». «Как 7 лет говорил, так и сейчас скажи», – рассеянно посоветовал Корнеев, рассматривая свои схемки. «Корнееву что? Он холостяк. Его пилить некому. Впрочем, Галя не будет пилить. Она смолчит, стерпит. Но лучше бы уж пилила. С Маринкой на лето все тоже придется переиграть. Надо, чтобы они вдвоем поехали, но в санаторий Маринку не пустят, а в какой-нибудь... Туристский лагерь, сумеет ли она срочно путевки достать? Это ведь только в кино следователи и инспекторы УГРО роскошно разъезжают в прикрепленных к ним машинах, девиц подвозят, и в быту у них все образуется посредством волшебства. Плохо, если не достанет он путевок. Да и когда теперь этим заниматься? А мне, между прочим, тоже мечталось летом в отпуск. Сказал Корнеев, отрываясь от своей довольно-таки красиво с разноцветными пунктирчиками, а где и сплошняком, вычерченной схемы возможных путей отхода преступника. Корнеев любую схему умел сразу начисто изготовить, хоть в дело подшивай. Недавно они, тоже вместе, закончили расследование дела по угону машин, так корнеевскими схемами даже на Огарева любовались. Сейчас Корнеев прикидывал эти самые возможные пути отхода, опираясь на те пока небольшие, но все же данные, какие удалось получить на допросах первых свидетелей Лобачеву и какие добыл он сам по своим оперативным каналам. Уже второй день они сидели в Колосовске. Итак, коротко, с чего же началось? Вадим собирался в тюрьму допрашивать Корунного. расколовшийся в первую же их встречу, оглушенный результатами обыска и заключениями экспертов, Коронный ни от чего не отказывался, а поскольку сообщников у него не было, если не считать жены, то и расследование шло без особых задержек. Дело катилось к завершению, и Вадим твердо рассчитывал на летний отпуск. Однако в тюрьму на сей раз он не попал, срочно вызвали к Чельцову. Там уже был Бабаян и Новинский. Значит, что-то новое. Чельцов сказал: «Вот, ознакомьтесь». И протянул пространную бумагу со штампом, впервые попавшим Вадиму на глаза. Письмо поступило из Совета по делам религии. Речь в письме шла об ограблении квартиры священника в Колосовске. В письме излагались обстоятельства ограбления так, как их обычно излагают непричастные к юридическим делам люди. А именно, ничего путного из следствия в этой части письма нельзя было подчерпнуть. Интереснее была вторая половина письма, где говорилось о похищенном. «Не деньги, не вещи». Грабители взяли икону и картину, представлявшие, судя по письму, огромную ценность. За последние годы, с тех пор, как возник интерес к древнерусскому искусству, а следовательно и интерес к иконам, в Московской и ряде северных областей всплыли дела по ограблению церквей. Но церквей, а не квартир священнослужителей. Конечно, разные бывают священники. Надо думать, здесь чин ограблен немалый, коли имел в квартире такие ценности. А деньги он не дурак дома держать. «Но как?» – спросил Чельцов, когда Вадим положил на стол бумагу. «Икона и картины действительно представляют собой ценность?» «Да, говорят, такие со специальной охраной перевозят. Ты по этому самому древнему ничего не знаешь?» «Нет». С облегчением ответил Вадим. «Любопытно. Еще лет 10-15 тому назад такой вопрос прозвучал бы насмешкой. А теперь, какими только учебниками не вынужден обкладываться по ходу возможных дел следователь?» Вадим покосился на часы. Он все еще надеялся успеть в тюрьму. «Вам не ясно, почему мы так озабочены этим письмом?» спросил Новинский, заметив нетерпение Лобачева. Бабаян молчит, только пальцами по столу постукивает. Очевидно, был уже у начальства не короткий разговор. «Мы озабочены, потому что это, по-видимому, необычное ограбление», продолжал Новинский, не ожидая от Вадима ответа. «Заметьте, по двум ограблениям церквей мы писем таких не имели, хотя, казалось бы, логичнее было больше тревожиться о церквах. Но есть еще обстоятельства. Вы не слишком внимательно читали письмо. А и там есть ядовитый намек, что, дескать, милиция не особо ретиво защищает церковное имущество от бандитов, что одно ограбление до сих пор не раскрыто. А верующие, на чьи средства существуют храмы, советские граждане. Вам ясна подоплека?» «Теперь ясна». «Поезжайте немедленно». Тихо, как всегда говорил, сказал Чельцов. «Похищенное необходимо вернуть в кратчайший срок. Подумайте и об ограблении церкви в Нелидове. Нельзя ли примерить? На всякий случай берите обергруппу. Ограбление произошло вчера. Как видите, с письмом не задержались, с нарочным отправили. Осмотритесь и доложите». Лобачев вопросительно поглядел на Бабаяна. «Коронный подождет», сказал Бабаян. Садясь в оперативную машину, Вадим все еще не думал, что дело придется вести ему, а размышлял о происшествии с полной объективностью незаинтересованного человека. Машина, часто поревывая сиреной, летела в Колосовск. Эксперт Николай Васильевич, толстенький и лысый, то и дело вытирал платком шею. В машине было душновато. Проводник СРС, что в переводе на русский означало «служебно-розыскную собаку», Женя Борисов, сидел на самом краю скамьи, где больше трясло, пристроив между колен своего абкара. Абкару тоже было душновато, он вывесил длинный мягкий язык, но не суетился, не мешал никому. Умнейший, заслуженный пес. И не в первый раз Вадим подумал, что всегда стеснительно ведут себя а, наверное, и чувствуют, в оперативной машине проводники с собаками. И как же это несправедливо по отношению к проводнику, чей труд нелегок и необходим, и к собакам, которые понимают все, что от них требуется, но не знают того, что в известных в обстоятельствах заметить их никто и ничто не может. Не только в разыскном деле, но и на той же границе. Вадим решил во что бы то ни стало на обратном пути как-то приветить добрым словом отличного парню Женю Борисова и его обкара. Но после разговора с Москвой обратно он с ними уже не поехал. Второй день они с Корнеевым в Колосовске. В чем же, как принято формулировать, событие преступления? В 20:00 вечера в квартиру священника, открыв дверь ключом, вошел высокий молодой человек с бородкой. Доселе никто в доме его никогда не видал. Очевидно, он знал расположение комнат, потому что сразу прошел через сенцы и две проходные в последнюю, где стоял киот и где обычно сидела у окна в большом кресле своем старуха, сестра хозяина дома. Окно выходило на площадь. Со старухой в комнате находилась ее услужающая, говоря по-современному, домработница. Молодой человек пригрозил женщинам пистолетом, не раздумывая прошел к киоту и также не раздумывая вынул икону, ту самую, положил икону в спортивную сумку и ушел. По-видимому, преступник был точно осведомлен, что хозяина дома в этот час не будет, хотя обычно старик-священник по вечерам бывал дома. Также точно, по-видимому, было преступнику известно местоположение иконы и картины. Киот большой, икон много, однако кроме похищенной, весьма небольшой по размеру, не взята ни одна. На стенах комнаты, откуда похищена картина, остались еще три полотна. Проведено ограбление дерзко, точно, в гангстерских традициях. Как теперь уже выяснено, стоимость иконы и картины вместе взятых – сумма огромная. По Уголовному кодексу РСФСР получается хищение государственного имущества в особо крупных размерах – от 8 лет до вышки. Но это государственного. Однако ж понятия «государственное» и «частное» в этом деле оказались, если не формально, то по существу почти однозначными. Когда машина с опергруппой пришла в Колосовск, старик-священник был дома. Впоследствии выяснилось, что он вообще в редчайшие дни дома не бывал. Естественно, Вадим заранее заботился узнать его имя, отчество. Не называть же батюшкой или святым отцом. Звали его Николай Евлампиевич Вознесенский. Фамилия староцерковная, отчество, очевидно, тоже. Во всяком случае, ранее Вадиму с таким встречаться не приходилось. Разве что в святцах уцелели такие имена. Евлампий, Повсекахий, Анемпадист. Подъезжая к дому потерпевшего, Вадим по первому своему из письма впечатлению был готов увидеть добротный, типа современной модерновой дачи особняк, с надежным забором и не менее надежным цепняком типа «Кавказской овчарки», которая неизвестно почему чуть ли не среди белого дня, ведь 8 еще светло, позволила себя без всякого шума убить. Забор оказался глухой, но старый, кое-где похилившийся и столь невысокий, что маломальски тренированный парень мог запросто подтянуться и через него перемахнуть, не беспокоя калитку. Да и калитка, очевидно, с давних пор не запиралась. А собака? Собака лежала на боку. Над ней уже кружились мухи, но она не выглядела безобразно, потому что была очень худа. Ей проломили голову чем-то тяжелым. Надо думать сразу, потому что шерсть ее не запачкалась ни землей, ни песком, которым была посыпана дорожка к дому. Почему-то она не сопротивлялась. Вадим задержался около собаки. Ему хотелось проверить себя, и он спросил Женю Борисова. «Ну что ты насчет собаки?» Женя Борисов сказал с участием и уважением, глядя на собачьи останки. «Очень старая, Вадим Иванович. Посмотрите, морда совсем белая, ресницы и те седые. По-нашему, крепко за 60. Счет у нас 1:7. Вполне могло быть, что и глухая. Они, бывает, тоже к старости глохнут. В общем, никакая не защита. Одно слово «пенсионер». Вы спросите там, сколько ей было. На собаку не надеялись. На калитку, забор не надеялись. На что же надеялись? Может быть, просто не боялись? Так подумал Вадим, когда, оставив позади собачий труп, Женю с Абкаром и Николая Васильевича. Он подошел к дому и на минуту задержался, оглядывая его. Это отнюдь не был добротный особняк, резиденция богатого церковного деятеля, который ожидал увидеть Вадим. Это был старый-престарый бревенчатый дом. Наверное, когда-то, много десятков лет назад, он считался большим и красивым на площади, имел вид. Сейчас дом похилился, как и забор, окружавший участок. Другие строения все же, видно, не раз омолаживались и обшивались, и красились. Как могли, подстраивались к недавно выросшим молодым домам. Этот старик без прикрас, не скрывал своей ветхости, готовый к сносу, как к смерти. На крыльце Вадиму пришлось перешагнуть через прогнившую углом обломившуюся вниз половицу. Не пахло здесь ни богатством, ни частными посетителями, и молодых рук, как видно, в доме нет. В дверях Вадима встретил старик, правильнее было бы сказать старичок, так он был невелик и сух, с редкими длинными седыми волосами, с поредевшей, тоже седой бородой, в темном одеянии, которое Вадим окрестил про себя рясой. Позднее, читая книгу о знаменитом художнике, чье полотно было похищено из этого бедного дома, он узнал, что эта одежда, так сказать, домашняя одежда священников, называется подрясник. Вадим решил, что это кто-либо из прислуги, и, показывая раскрытым свое удостоверение, сказал: «Я следователь. Я хотел бы поговорить с самим священником Вознесенским». «Я священник Вознесенский», — ответил старик, глядя на Вадима выцветшими, некогда голубыми глазами. «Меня зовут Николаем Евлампиевичем. Проходите, пожалуйста». В минуту первой этой встречи они, кажется, поняли друг друга. Да, ни батюшка, ни отец, но и товарищ не подходит. Старик молодец, мгновенно и деликатно ликвидировал могущую возникнуть неловкость. «Вы извините, я вперед, укажу вам дорогу», — сказал Вознесенский. «Мы теперь только наверху, в теплой половине живем, внизу полы надо перестилать, так что обойти придется». Голос у него был неожиданный для старого хилого тела звучный, хорошо поставленный. Чувствовалось, что некогда голос этот мог заполнить собой церковь. Он сохранился, уцелел, избежал старости. Так у кадровых военных в неуловимом чем-то сохраняется строевая выправка. «Вы служите еще, Николай Евлампиевич?» — спросил Вадим, шагая за стариком по длинным полутемным сенцам. Он помедлил несколько, не зная, правильно ли выбрал глагол «служить». Но оказалось правильно. «Теперь уже редко. Служу только, если подменить кого из молодых приходится», — ответил Вознесенский. Вадима позабавил его ответ. Совершенно так же мог сказать старый врач или токарь: «подменить из молодых». «А так-то я безвыходная дома. Сестрой мы тут». Сенцы, наконец, кончились. Они поднялись по лесенке и вошли в комнату, небольшую, невысокую. Из нее виднелась дверь в следующую, и там слышались женские голоса, примолкшие, едва вошел Вадим и хозяин. Да, пройти по этим сенцам, по лестнице, найти дорогу в жилые комнаты человеку, незнакомому с домом, нечего и думать. «Николай Евлампиевич, я хотел бы посмотреть, где висели похищенные вещи», — сказал Вадим. «Да, конечно», — печально отозвался старик. И вдруг у него вырвалось затаённое, о чем он, очевидно, только и думал после происшествия. «Это Бог меня наказал. Нельзя мне старому только для себя хранить такие сокровища. О Боге надо было думать, а я свой дух услаждал». Тоска и покорная искренняя вера звучали в его голосе, отражались в бесцветных глазах. А вообще-то, ничего не было в нем от святости, от какого-то людьми придуманного ритуала, кроме одежды. Обыкновенный был старичок-лесовичок. Таких трое сидят на картине Нестерова «Лисичка». Даже не картину, репродукцию с нее однажды увидел в книжке «Маленький Вадим», но запомнилась она ему на всю жизнь. Сидят три старика, называются пустынники. И так они сродни лесу и небу, что к ним выбежала лисичка и рассматривает безбоязненно. И они улыбаются, тоже смотрят. «Николай Евлампевич, давайте сядем, поговорим», — насколько мог, мягко предложил Вадим. Они сели у овального столика, накрытого самодельной, простенько подрубленной мережкой, холстяной скатеркой. Вадим вспомнил мать. Она бывало так подрубала салфеточки, скатерки, занавески. У Никиты в доме они и по сейчас сохранились. В новых квартирах таких не найдешь. Считается, что мещанство. «Почему вы так себя укоряете?» – спросил Вадим. «Это мы себя должны». «А потому укоряю, сын мой». С внезапной силой, как видно, искренне забыв, кому отвечает, перебил Вадима Вознесенский. «Потому я себя корю, что давно надо бы, как и завещал, отдать. Да очень уж трудно было мне с образом расстаться. От прадеда, деда и отца моего он ко мне перешел. Детей нам с покойной матушкой Бог не дал, вот я и завещал образ. Так же и полотно незабвенного друга моего, покойного Василия Панкратовича. Не дело было одному мне этим творением радоваться». «Простите, Николай Евлампевич, кому же завещали вы?» «Образ храму нашему завещал, а Василия Панкратовича полотно галереи, государству. А вот до смерти все при себе держал, расстаться все не мог. Думал, вот-вот, не сегодня, завтра отдам Богу душу. Да, видите, пережил, на горе свое, на нещадное раскаяние пережил». Об иконе, о картине похищенных он говорил как о погибших, в чьей гибели виноват. «Икону храму нашему завещал», — повторил про себя Вадим. «Но вот и причина столь быстрой реакции церковного начальства. В сущности, хлопочут они о своем, о кровном, о церковном имуществе». «Известно было в завещании вашим наследникам?» — спросил Вадим. «Конечно. И в храме у нас все знали, и в галерее». «Галерея почему-то не потревожилась. Поспокойнее народ, что ли? А может, не знают, что картину увели?» Вадим мельком окинул взглядом комнату. На стенах висело несколько пейзажей или натюрмортов. Он не знал, как это называется. Но березки и трава – это точно пейзаж. А вот стена, кусок даже стены церкви, в верхнем углу виден купол башни с крестом. Это тоже пейзаж? «Скажите, а это картины вашего друга?» — спросил Вадим. «Это?» — переспросил Вознесенский и впервые за весь их разговор улыбнулся. «Ну что вы, это мои наброски». «Ну ладно», — подумал несколько уязвленный его улыбкой Вадим. «Пусть я не все понимаю, но это все-таки настоящая живопись». Он так и сказал, забыв на мгновение о цели своего приезда сюда и о быстро текущем времени, и спросил: «А почему вы, Николай Евлампевич, не занялись живописью всерьез?» Надо сказать, до сего мгновения покорно умиротворенной выглядела по-старинному наивная скатерка, простая железная кровать с никелированными шариками, которые давно облезли и ничего теперь не отражали. На кровати этой, очевидно, священник и спал. Вон стоят его войлочные шлепанцы. Но тревожное дуновение прошло по комнате, едва коснулась речь пейзажа и на стене. В потухших глазах старика вспыхнул огонь, и стало видно, что некогда горел он в этом человеке ярким пламенем. но свет вспыхнул и угас. «Я не должен был, не мог посвятить себя мирскому делу», — ровным уже безогневым голосом проговорил Вознесенский. «Отец мой и дед были духовными лицами. Я говорил уже вам, образ этот еще прадед оставил нашей семье. У нас принято было сыну наследовать отцовский сан и приход». Мысли Вознесенского неминуемо возвращались к иконе и картине. Ясное дело, ценность похищенного определялась для потерпевшего отнюдь не в рублях. Вадим беседовал со стариком, выяснял нужные ему подробности распорядка в доме, а подспудно думалось. «А что, коли погиб в тебе художник не меньший, чем твой прославленный, давно умерший друг? Хотя, может быть, и безграмотно так предполагать. Его имя всему миру известно, и в музее отведен ему зал. Вот когда не Вадима, да что там Вадима, революции еще не было, подружились вы и он, вольный, светский, как тогда говорилось, человек, уговаривал тебя растить талант, не ломать своей судьбы. А ты не мог, ты из духовной семьи, у вас, значит, по наследству. И ты задушил в себе художника, а до конца-то и не смог». «Потому и вспыхнули твои поблекшие глаза, потому и горюешь ты непомерно. Не ценности у тебя украли. Слово «ценность» в прямом смысле давно для тебя умерло, если когда-нибудь и существовало. Кусок душевной плоти твоей из тебя вырвали. А это хоть и на краю смерти, все равно больно». Окна были закрыты, но звук колоколов недальней лавры легко проник в дом. Вадим подумал, что так же легко проникает сюда зимний ветер. Поди, вся шпаклевка давно истлела. «Николай Евлампевич», — произнес он, нечто совершенно не относящееся к делу, «неужели не может похлопотать ваше начальство, чтоб дали квартиру потеплей?» Вознесенский несколько сконфузился, он не мог, естественно, уловить связь привычных ему колокольных звуков с квартирным теплом. Он помедлил, потом решил, видно, что этот молодой человек в цвете маренго-рубашки мыслит какими-то недоступными ему путями и, наверное, так ему и положено. Но этот молодой человек с большим, сильно развитым лбом не понимает простых вещей. «Здесь жили отец мой и дед», — снисходительно и вразумляюще проговорил старик. Вадим еще раз спросил его о распорядке в семье, о приходах и отлучках, немного о знакомствах. Их попросту не оказалось уже. Старики остались последними из когда-то большого круга близких им людей. Они проводили всех, их провожать некому. Вадим подумал, что не будь Вознесенский священником, никогда не оказался бы он в старости столь одиноким. Ему хотелось как можно больше необходимых подробностей выяснить у Вознесенского здесь, в ограбленном, но все-таки родном жилье, где ему стены помогали, чтобы как можно меньше держать его потом на официальном допросе с неизбежными предупреждениями о даче ложных показаний и прочем. Во-первых, ему было просто жалко старика. А во-вторых, он немного и опасался, не получилось бы неприятности. Когда человеку 83, а внутри такая магма страстей не остыла, взволнуй его еще разок, инфаркт запросто схватит. Неспешно, казалось, беседой он подошел к стене, откуда сняли картину. Она висела на двух не особо серьезных гвоздях. Стало быть, рама была не тяжела, не было надобности торопиться и с риском повреждений вырезать полотно. Да, это было небольшое полотно в плоском багете, подтвердил Вознесенский. Однако некоторую торопливость вор все же проявил. Поскольку гвозди в бревенчатую стену были вколочены на века, веревку с них сматывали торопливо. Много серых шматков осталось на гвоздях. Ну что ж, плоский предмет таких габаритов вполне мог уместиться в спортивной сумке. Потом они прошли в комнату, где находилась прежде икона. Эта комната была уже знакома Вадиму по снимкам. Она была довольно велика, чем-то еще более близкая прошлому веку, может быть, тем, что в ней было больше старинных вещей. Наверное, раньше они располагались по всему дому, и теперь собранные вместе как-то по смыслу и назначению не особо вязались меж собой. Массивные кабинетные часы у стены, прямые и мрачные, как в торец поставленный гроб. А рядом с ними на стене резной веселый шкафчик-поставец, обеденный стол со слоновыми ногами и девичья кроватка с накрахмаленными бантиками и домашние вязки подзорами до полу. Странно было думать, что на этой девичьей кроватке и сейчас спит древняя старуха, сидящая в глубоких креслах у окна. На нее падают солнечные лучи, и видно, как она стара. Старуха молча повернула лицо к вошедшим, но Вадим ясно видел, что взгляд ее направлен куда-то между ними. Но так и есть. Глаза, подернутые мутной пленкой, почти неотличим зрачок. Катаракта, наверное. Видит она плохо, и с нее, как говорится, много не возьмешь. Несколько поодаль от окна, лицом к старухе, а сейчас тоже повернувшись к вошедшим, сидела женщина. Этой было лет 40, а может и больше. Обе выглядели совершенно как на снимке, испуганно застывшими. Так они смотрели, вероятно, и на чужого, внезапно вошедшего к ним человека. «Вот там был образ», — проговорил старик, каким-то неуловимо поучительным движением руки, указав на угол. В углу стоял высокий киот с темными ликами икон. Иные были в окладах золотых, позолоченных, конечно, другие — в серебряных, а один прямоугольник был пуст, как на лице пустая глазница. Вадим мельком глянул на старика и понял, что киот этот для него отныне слеп и пуст. Вадим попросил женщины еще раз рассказать, как было. Ясно же, что со старухой на допросе в официальной обстановке тоже пришлось бы туго. Вадим с разрешения хозяев придвинул стул к стене так, чтобы лучше видеть женщин, с которыми беседовал. Но ясно. По иссеченным морщинами вдоль и поперек лицу старухи уже катились слезы. И она прервала Вадима, опять-таки глядя куда-то мимо его глаз. «А вам сказали, что нашу Ладу убили. Она давно оглохла, и зубов у нее не было. Она никого не кусала. Мы выпустили ее до вечера на солнышке погреться». Она всхлипывала, всхлипывала и успокоилась на силу после долгих уговоров брата. У старухи свое горе — Лада. Ну а домработница Марья Григорьевна, которая тут же находилась, что может сказать? Она рассказала почти только то, что было уже известно Вадиму из первых до него составленных протоколов. В этой комнате они так сидели. Без шума, без стука. Вошел молодой человек с бородкой. Она его сроду ни здесь, нигде в другом месте не видала. Сразу вынул пистолет, она и обомлела, и толком больше не помнит ничего. «Выдрал», — она так и сказала. «Выдрал, икону с киота в сумку положил. Велел им не шевелиться 15 минут, а то их с того дома, с крыши, из ружья убьют». И ушел. Мы так, не знаю, сколько сидели. Потом Ольга Евлампиевна говорит мне: «Что же мы сидим, Мария? Беги, зывай народ». Сказала мне, чтобы я не боялась, что разбойника этого небось и след простыл. Я и пошла. «Нет, не сразу пошел он к киоту», — вдруг твердым голосом сказала старуха. «Он сказал: „Здравствуйте, минуточку внимания“. И велел, чтобы ты ко мне ближе села. И что-то еще насчет жизни говорил. Но как-то непонятно. А уж потом велел нам не шевелиться и пошел к киоту. Шаги у него большие, решительные. Такие у высоких людей бывают. И не ружье, он сказал, а винтовка. С таким-то, я не поняла, прицелом. И недолго вовсе мы сидели. Я скоро тебя послала. «Ай да старуха!» — мысленно восхитился Вадим. «Эту старуху сходу не возьмешь. После смерти Лады маленько успокоится, так, гляди, еще чего-нибудь вспомнит. Она плохо видит, частично поэтому, вероятно, и пистолета меньше испугалась. Может, она его в торопях вообще не разглядела. А слух у нее, как у многих плохо видящих, обострен. Запали же ей первые слова вошедшего. Минуточку внимания. И широкий шаг». Старику и его сестре преступник оставил по самодельному большому горю. Домработнице он оставил только страх. Да, пожалуй, неверно было считать эту Марью Григорьевну домработницей. Живет она у них более 15 лет, как рассказывает старик, в совершенном доверии. У нее своя комната с пропиской, трудовой стаж ей идет, до пенсии доберется. Вадим беседовал с Марией Григорьевной, насколько мог, успокоительней. Ее-то неминуемо придется вызывать, и надо, чтоб страх из нее выдохся, а то невозможно будет с ней работать. Итак, Вадим и Корнеев уже второй день сидели в Колосовске. «Давай с самого начала все еще раз по порядку», — предложил Вадим, растирая левой рукой замлевшие от бесконечного писания протокола в пальцы правой. «Берем показания домработницы Завариной. Сумела, значит, кое-что припомнить. Вот что она показывает. Вошел человек лет 30 в темном плаще. Он остановился и сказал: „Здравствуйте, минуточку внимания“. После этого из правого кармана плаща он вынул оружие. Утверждать, наган это или нет, не могу, потому что не разбираюсь, но оружие было металлическое. Он сказал: „Я надеюсь, что вам обоим жизнь дорога, а мне терять нечего“. Он велел мне сесть рядом с Ольгой Евлампиевной, чтобы тоже против окна. Я осталась на своем месте. Он тогда возвышенным тоном: „Я же сказал, пересаживайтесь“. Лицо у него строгое, как на иконе, очень красивый». Вадим читал мерно, громко, как чужой документ, и Корнеев слушал внимательно, как будто в первый раз. Вопрос. Предлагая пересесть, он оружием грозил? Ответ – нет. Вообще убрал оружие в карман. Корнеев сказал: «Я, между прочим, через своих ребят поинтересовался. Кто в городе знал, что в доме священника Вознесенского имеются ценные произведения искусства? Оказывается, каждый пятый знал. Кое-кто даже вопросу такому удивился. Как же, мол, в своем-то городе не знать, не гордиться, что у нас такие редкости есть? Простота нравов, хоть бы сторожа какого к редкостям поставили». Вадиму вспомнились убитая собака и глаза старика, глядевшего на ослепший, пустой для него киот. «Вот так-то, дорогой. Хоть и покорился ты духовной своей стезе, а не всякий, как ты говоришь, образ близок тебе и дорог». Он отложил не раз перечитанный ими протокол и сказал: «А вот знаешь, что печально? Болтать болтают, а ведь никто, наверное, не интересовался взглянуть, познакомиться с хваленными редкостями. Ручаюсь, старик любому бы с радостью не отказал. Рад был бы. Это все равно, как в туристические, в загранку все стремятся. А спроси такого, свои чудеса видел ли, ему и сказать нечего». Кто-то, однако ж, поинтересовался. «Наобум Лазаря шел, да еще по таким переходам», — сказал Корнеев, тоже побывавший в доме Вознесенского. Оба помолчали. «Ну ладно, поехали далее», — сказал Вадим. «В день ограбления в ресторане был банкет. Обмывали чью-то диссертацию. Но никто из пировавших не имел ни плаща, ни бороды. Корнеев проверил маршруты колосовцев, которые могли в этот день и час проходить мимо дома Вознесенского или неподалеку от него». «Тут кое-что было», — напомнил Корнеев. «Женщина шла к магазину номер 2, находящемуся на одной стороне с домом. Не доходя до Вознесенских, встретила быстро идущего навстречу ей мужчину. Высокого роста, в возрасте 28-30 лет. Одет был то ли в пальто, то ли в плащ. Какого цвета, не помнит, но верхняя одежда была не светлая. Борода была какая-то всклоченная, а волосы темного цвета. И еще было. Вадим перебрал на столе бланки свидетельских показаний. Вот, женщина возвращалась с работы. На почтовой улице из такси вышел мужчина с бородой и спортивной сумкой и стал стучаться в калитку углового дома с глухим забором. Брови у него были густые и лохматые, лицо очень бледное, глаза глубоко запали. Но, может быть, это так показалось, потому что на лице очень выделялись брови. Обратила внимание, потому что такси здесь бывают редко. На почтовой был. В доме сказали, что никто к ним не приходил. Кто свой приходит, знает, где звонок. Дом в глубине, собаки нет, стука не слышно. Ну что ж, могло быть и так. Человек вышел из такси на пустынной улице, рассчитывая никого не встретить. Встретив, постучал в первый попавшийся дом. Фото слепка со следа протектора они отложили. Машину нашли быстро, раскланялись с водителем и ушли. Машина городского мэра. Опрос водителей автобусов, троллейбусов, местных таксистов ничего не дал. Хотя ни опрошенным не остался ни один. К поиску подключилась вся милиция Колосовска, курсанты местной милицейской школы, дружинники. Да и все население не такого, в сущности, большого городка было относительно в курсе событий и, по имеющимся данным, весьма бурно реагировало на дерзкое ограбление. Не обошлось за эти дни и без курьезов. Как немало было оснований думать, что преступник в неизменном, так сказать, виде рискнет появляться на улицах города. Все-таки решили проверить всех бородачей. Лет 10 тому назад такая операция не потребовала бы много времени, но нынче мода. Вчера Вадим вырвался пообедать только к вечеру. Не хотелось вызывать людей на допросы в их свободное время. Да многие и жили далеко от центра. В ресторане было уже людно, но Вадиму отвели постоянное местечко в углу возле рабочего столика официанток. Отсюда виден был весь зал. Поглощая окрошку, он заметил, как вошли сосредоточенно серьезные пареньки, оглядели помещение и медленно направились к столику, за которым уютно расположился молодой краснощекий бородач, жизнерадостность которого растаяла, едва он увидел стеснительно приближавшихся к его столику пареньков. «Да Иночкин же я, Иночкин!» Горестно воскликнул он, отложив вилку и запуская руку во внутренний карман пиджака. «Вы меня третий раз проверяете. Я уж без документов не хожу. Иночкин я. Побреюсь, право слово, завтра же побреюсь, жизни нет». «Но бывает», — сказал Корнеев, когда Вадим посоветовал ему на ретивых исполнителей. «Ще со школы, ще молоды дитины. Вот влепят за этих дитин. В нашем деле без риска не проживешь». Корнеев прикрыл ладонью зевок. Ему высыпаться в эти дни тоже не приходилось. Еще было небезынтересное показание начальника управления коммунхоза. Он тоже видел мужчину в плаще с зеленой сумкой через плечо. «Лицо чистое, холеное, не загорелое», — читал Вадим. «Впечатление, что подолгу находится в помещении и на солнце бывает редко, борода торчком. Я встречаюсь в городе со многими людьми, но такого не встречал. И все-таки считаю возможным предположить, что он в Колосовске не чужой. Не до Чикаго же в самом деле дошла слава об этих редкостях. Опять же, абсолютное знание расположения комнат». «Ранее судимых по городу проверил», — сказал Корнеев. «Есть один под админнадзором, из дому не выходит. У другого железное алиби». Корнеев потянулся. Взял протоколы, в которых говорилось о приметах человека с бородкой, сумкой, в плаще. Ну что ж, все трое говорили примерно одно и то же. А в палых глазах, правда, говорила только женщина с почтовой. Но улочка эта в высоких деревьях при ярком свете темнее тени. В контрастном освещении глазницы вполне могли показаться глубже, чем они есть. «Слишком он разговорчив», — сказал Корнеев, откладывая показания. «Несерьезно какой-то у него треп. Минуточку внимания. Да если жизнь дорога, да мне терять нечего. Ну, про оптическую он, может быть, и к месту вернул. Окно не просматривается, да бабам откуда про это знать?» Корнеев посмотрел на Вадима. Тот медленно, утверждающе покивал. «Вот-вот, какой-то дешевой самодеятельностью тут пахнет. И манера эта специфическая. Минуточку внимания. Кому эта борода показалась приклеенной? А если допустить вероятность предположения, что она и была приклеена? И зря мы Иночкина сбрили. Ничто ему новую отрастит», — безжалостно проговорил Корнеев. «О бледности, обрати внимание, говорят все,